День 21, часть 2. Конечно, все не могло оказаться так просто. После смерти ведьмы я списался с Сани. Не было извещения о выполненном задании, и я побрел по едва видимой тропинке вглубь леса. Было гадко. Некоторое время назад я убил не монстра, я убил человека. И то, что мы были в игре, конечно, ничего не меняло. Кусок кода не мог страдать. Ни один программист не смог бы написать подобное. Ведьма умерла тяжело. Мне пришлось еще трижды отпустить меч, пока жизнь наконец покинула ее тело. Я оправдывал себя тем, что она так же, как и я, была убийцей. Но почему-то легче мне не становилось. И еще я решил, что задание будет сдавать Сим. Если, конечно, он вернется сюда. Голова той, что причинила ему страдания и муки, будет ждать до поры в моем инвентаре. Вопросы морали, этики, совести. Сейчас эти вопросы крутились у меня в голове, и я не хотел искать ответы на них. Может, я и правда НПС? Нет, нельзя оправдывать себя, перекладывая вину на других. В том мире я часто наблюдал, как люди были готовы винить в своих бедах и неудачах кого угодно. Дьявола, случай, судьбу. Нет, мы сами делаем свой выбор. И его нельзя оправдывать давлением обстоятельств. Но и жалеть после тоже не надо. Через некоторое время лес поредел, и я вышел на окраину болота. Чуть в стороне за хлипкой оградой стояла покосившаяся хижина. Приземистый сруб практически наполовину заплыл землей. Крыша, покрытая какой-то травой, то ли соломой, то ли болотной осокой. Мне пришлось согнуться, чтобы пройти в узкий проем. Дверь громко скрипела на несмазанных петлях. Внутри стоял сильный запах сушеных трав, и было темно. Аккуратно зажег факел и попытался осмотреться. Сплошные вязанки сухих трав были развешаны практически повсюду. Справа был скособоченный стол с грубым табуретом, слева массивная печь, занимавшая приличную часть помещения. Сквозь запах трав оттуда пробивался запах разложения, и доносилось едва слышимое дыхание. Я сдвинул травы в сторону и осветил лежанку. Конечно, все не могло оказаться так просто. Тогда, читая описание навыков ведьмы, я обратил внимание на один необычный навык в ее арсенале – кукла. Ритуал, связанный с мучительством, позволяющий мучителю забрать жизненные силы жертвы себе и передать их другому. И стала понятна необычная щедрость Лукича. На лежанке в ворохе тряпья, задыхаясь от болезненного жара, от гноящихся ран, лежало иссохшее тело маленькой девочки. Дочери ведьмы. В этом мире у местных наверняка были могущественные маги и чудодейственные зелья, способные на многое, но не все. Дитя передо мной умирало от магической чумы, которую мог исцелить только один класс – жрец, причем прошедший полное посвящение. Или можно поддерживать жизнь таким способом, какой использовала ведьма, забирая жизнь у других. Даже те самые зелья регенерации оказались бы тут бессильны, лишь продлив агонию. Железный кинжал оказался занесен точно над подсвеченной навыком зоной бьющегося сердца. Просто так оставить это дитя на несколько часов лежать в муках я не мог. Решительное движение рук, судороги ее тельца и, как мне показалось, еле слышимый вздох облегчения. Какие-то сообщения от системы. Притворив за собой дверь, я вышел во двор. Хмурые небеса бесстрастно плыли по небосклону. Две склянки разбились о стены лачуги. Следом за ней полетел зажженный факел, и край болота осветился заревом пожара. Смотря на полыхающую хижину, я наконец не ощутил боли от своей утраты. Денис Решетняк в этот момент умер. И сейчас я смотрел на огонь, в котором он наконец-то обрел покой. День 21, часть 3. Воронье карканье громом прозвучало над пепелищем. Поднявшись с колен, я огляделся. Все ветки со стороны леса были заняты нахохлившимися воронами. Что-то было не так. Уж слишком внимательно эти птицы смотрели на меня. Тарок покинул крепление у меня на спине, и я замер в ожидании. Еще одно хриплое карканье, и воронья стая взвилась в воздух, закружившись хороводом надо мной, после чего сместилась в сторону и, загнувшись черным хоботом, закружилась неподалеку от меня, постепенно приобретая узнаваемые черты. Множество птичьих тушек с отвратительным хрустящим звуком сливалось в единое существо, в одну громадную птицу, отдаленно похожую на человека. Карас. Класс колдун. Уровень 108. Описание. Скрыто. Темное одеяние, широкополая шляпа и корявый посох в лапах, замершим на нем вороном. Огромный клюв и отливающие желтым цветом глаза. Существо громогласно каркнуло и снова начало меняться. Через минуту передо мной остался стоять худой высокий старик с крючковатым носом и нечеловеческими глазами, поблескивавшими из-под полей шляпы. Старик лукаво посмотрел на меня и усмехнулся. Грешник, да еще из проклятого племени. Давненько я не видел подобных тебе. Каркающие интонации в его словах неприятно резали слух. Ты убил дитя, грешник? Да. Направив на него лезвие клинка, я готовился к схватке, хоть я и не соперник этому существу. Выходит, ты теперь знаешь причину, толкнувшую Этну на путь ведьмы? Продолжил он свой допрос. Нет, но я догадываюсь. Разве ты не прочел ее книги перед тем, как сжечь ее дом вместе с ее ребенком? По птичьи склонив голову, он с любопытством рассматривал меня. Я пришел сюда не за ответами к чужому горю, и не за тем, чтобы грабить. Но если тебе так любопытно, я могу предположить причину. Вот как? Потешь старика, будь мил. Причина в ее ребенке. Видимо, здешние селяне отказали в ее помощи, и она была вынуждена стать твоей ученицей ради того, чтобы ее ребенок жил. С чего ты решил, что она училась у меня? Существо с хрустом склонило голову на другой бок. В долине дольменов нет тех знаний, которыми она владела. Лишь малая часть их была там. И ты явился сюда не просто так. Рискну предположить, что ты не ожидал застать тут грешника. Ты ожидал увидеть здесь другой класс. А потом ты бы предложил бы исполнить месть в отношении селян, породивших монстра. Я прав, колдун? Эй, забавно. Какая проницательность! Снова закаркало это существо. Ты прав. Да, дитя было обречено с самого начала. Но они не имели права отказать в ее помощи. И что дальше, колдун? Что ты будешь делать? А что я могу? Убить тебя я могу с легкостью. Но в этом нет толку. Задание от меня ты тоже не принимаешь. Ибо тебе подобное запрещено. Поговорим, грешник. Ты заинтересовал меня. Подойдя к корявому пеньку у края болота, колдун умастился на него и поманил меня рукой, предлагая занять место напротив него. Один взмах его когтистой руки, и прямо на земле вспыхнул неизвестно откуда взявшийся здесь костер, обложенный камнями. Значит, поговорим. Подойдя к костру, я присел напротив старика, положив меч рядом с собой. Старик хмыкнул, наблюдая за мной. «Опасаешься?» «Одному монстру не стоит доверять другому». «Не только грешник, но и павший!» Захохотал старик. «Будущая беседа и правда будет интересной!» И что же будет темой нашей беседы? А разве мало тем могут обсудить монстры, которых свел случай? Он лукаво посмотрел на меня. К примеру, о том, что нынешнее поколение охотников сильно отличается от предыдущих. Возможно, дело в том, что они не те, за кого их принимают. Что может быть лучше беседы с тем, у кого есть верные ответы? Да, грешник? Я рассчитываю на подобную любезность и с твоей стороны. А может, ты рассчитываешь на свой навык? Вряд ли он подействует на существо в несколько раз сильнее меня. Я не вижу, что ты такое. Лишь имя и твой класс. Ты снова прав. Что же, если ты ответишь честно, я не буду таиться от тебя. Я уже встречал некоторых из твоего поколения. Жалкое зрелище. Неужели вы в том мире, откуда пришли такие ничтожества? У меня уже не было сил удивляться. Да и что толку? В этом мире боль была важной частью бессмертных. Может и так, а может и нет. Наш мир очень странен, я бы сказал, даже безумен. Он похож на огромную иллюзию, заполненную неисчислимым множеством иллюзий поменьше. Они цепляются краями друг за друга и часто рушатся. Мы придумываем цену тому, чего нет, и тешимся от своей важности. Но из-за того, что иллюзий слишком много, мы видим, что наши иллюзии обманчивы, и градим еще больше лжи, чтобы оправдать свое существование. Выходит, у вас там есть магия? Вот наша магия, Карас. Я покрутил в пальцах тяжелую серебряную монету. Иногда она всемогуща, а иногда нет. Все очень странно, хмыкнул старик. Другие отвечали не так. Они говорили, что меня нет. Называли меня иллюзией, корчась от мук, причиняемых мной. Разве это не бред? Нет, не бред. Мы искренне считаем, что ваш мир – очередной обман. И даже имеем некоторые свидетельства, которые я, увы, не в силах предъявить, так как я здесь пленник. Пленник? В этом мире мою иллюзию разрушили из-за магии денег, и я не смог найти правосудия. И я в отместку разрушил чужие иллюзии. Там я был осужден просидеть остаток своей жизни в бетонной клетушке. У нас запрещено казнить преступников. Вместо этого они должны провести остаток своих дней в относительно терпимых условиях и раздумьях о совершенных злодеяниях. Но у нас есть еще один вид магии. В этом мире его, наверное, олицетворяют ученые и те, кто занимается изобретением или механикой. В той жизни я носил в кармане механизм, который мог считать быстрее меня, позволяющий мне удаленно взаимодействовать с другими людьми или механизмами. И, видимо, ваш мир был создан с помощью нового механизма, сотворенного нами. А мы в наказании обречены существовать здесь в роли тех, кого вы так называете охотниками. Пока это лишь мои предположения, и доказательств я не имею. Словно разговариваешь с безумцем. Мои способности говорят, что ты веришь во все сказанное тобой. И те тоже верили. Все очень странно. Он озадаченно подергивал головой по птичьи, смотря в пламя костра. Новая загадка. Очень захватывающая. Выходит... Вы не знаете, зачем вы здесь? Выходит так. Даже более того, многие из нас, похоже, забыли причину, по которой они здесь оказались. Даже так? А ты, выходит, помнишь все? Нет. Я устало улыбнулся, смотря на озадаченного старика. Я не помню существование технологии, позволивший бы провернуть подобное со мной. И значит, все сказанное мной выше ложь, и произошедшая с нами шутка одного из ваших мертвых богов или другого существа, не уступающим им в могуществе. Там, где существует человек, победу всегда пишут победители. И, как правило, они безбожно врут, ради возможности небольшое количество времени пожить лучше, чем другие. И насладиться эфемерными плодами власти. Поэтому там мы привыкли ко лжи. Более того, лицемерие стало неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому я не собираюсь выяснять, в чью игру я сейчас играю. Здесь можно жить, и скорее всего даже лучше, чем там. Сейчас я могу впервые не врать, есть еду, на которую у меня в той жизни не хватило бы денег. У нас там в моде сплошные заменители, из-за того, что нас стало слишком много. И натуральные продукты стоят слишком дорого. Хотя это очередной обман, так как неисчислимые суммы тратятся на то, что на самом деле не имеет никакой ценности. Здесь я могу ответить на угрозу клинком, не боясь того, что меня осудят, и моя иллюзия будет разрушена. Здесь я могу найти оправдание своим поступкам. Да я и не собираюсь их больше искать. Тут у меня, наверное, появились настоящие друзья. Как тебе наша беседа, Карас? Ты сказал много и не сказал ничего. И все равно дал мне много пищи для размышления. Задумчиво проговорил он. Пока я обдумываю твои ответы, ты можешь задавать свои вопросы. У нас, так скажем, есть свой бог. Мы называем его системой. Он изредка дает нам задания с приличной наградой за исполнение. Мое задание и тех людей, с кем я делю свою жизнь здесь, это очищение приличного куска территории вокруг нашего убежища. Мы начали выполнять выданное задание, и поначалу все шло хорошо. Нежить вела себя, как и положено. То есть в том мире у нас было множество игр, где нужно было сражаться с монстрами, и мы знали, чего ожидать. Но недавно кто-то хорошенько заставил нас переосмыслить то, что мы знали. И вот мой вопрос, Карас. Урон, нанесенный нами нежити, был незначителен, но на него ответили очень жестко. Вот я и хочу узнать, какую роль здесь играют живые. Я понял тебя. И твои подозрения не беспочвены. Когда-то живые правили этим миром. Но теперь это не так. На всех четырех континентах осталось всего около 300 селений. Численность самых крупных из них не превышает и 50 000 живых. И они занимают территории небольшие. С каждым годом живых становится все меньше. Еще какие-то 3-4 века, и живых не станет. Эта местность, в которой мы находимся, сейчас называется фронтиром. Здесь на расстоянии в пару-тройку дневных переходов цепью раскинулись малые селения, населенные крестьянами и охотниками, добывающие ценные ингредиенты, которые потом скупают селения побольше. 50 000, 35 и жалкие сотни. Как паутина они отмеряют территории, населенные живыми. Но это лишь агония. Видимо, Гея в отчаянии, если решила потратить последние силы на возрождение бессмертных, чтобы удержать границы фронтира. Гея? Что ты знаешь о богах, грешник? То, что они мертвы. Да, это так. 7 наших и 7 пришлых. Но была та, что породила наших богов. И из-за этого потерявшая все свои силы. Она не играла особой роли в истории этого мира. И ей редко возводили храмы. Кому нужен бог, лишившийся сил? Видимо, ее вы называете системой. И какой тогда в этом смысл, Карас? Нас всего около 7 000. Что мы можем сделать ради сохранения фронтира? Здесь я наблюдал тысячи мертвых, и я рискну предположить, что дальше вглубь материков их гораздо больше. Мы раздроблены на маленькие группы и раскиданы на огромные расстояния. Для чего геи возрождать охотников? Возможно, для того, чтобы вернули ее детей. Они мертвы? Да, это так. Но их могилы здесь, в этом мире. Ты прав. Чем дальше вглубь материков от территории под контролем живых, тем хуже. Там обитают существа, перед которыми мое могущество – ничто. Если пройти дальше, можно найти останки величественных городов, в которых раньше обитали миллионы живых, и в самых великих, под охраной сильнейшей нежити или тех, кто некогда наравне с богами правил этим миром, находятся заброшенные храмы, ставшие гробницами. Догадываешься, кто лежит в них? Мертвые боги. И какой от них прок? Мое обличье позволяет мне бывать во многих местах и слышать многое. Я слышал, что шептали безумные стражи гробниц. Принеси сердце, и мертвое станет живым. Я долго думал об этом и понял, что вовсе не простое сердце просят принести стражи. Разность потенциалов минус на плюс. Чтобы оживить бога, нужно принести сердце его антагониста. Местному сердцу пришлого или наоборот. И затем разряд. Задумчиво шептал я. Вот значит как. Я вижу, ты понял. Но хочу предостеречь тебя. На этом пути твоим противником будет не только нежить, но и те, кого ты называешь местными. Не понимаю. Разве это не в их интересах? Ты сам сказал, что они вымирают. Мне слишком много лет, грешник. И я помню времена, когда этим миром еще правили последователи павших богов. И можешь мне поверить, их гнет был куда жестче, чем гнет от нежити сейчас. Бессмертным полубогам была неведома жалость и сострадание. Малейшее сомнение в их власти очень жестко каралось. И живые этого мира помнят об этом. Сейчас вас, может, и привечают. Но как только вы заявите о своих намерениях вернуть павших, как сразу окажетесь между двух огней. Неужели все так считают? Всегда есть те, кто считают иначе. Как правило, это изгои. И они будут стараться держаться поближе к вам. Особенно это касается старших рас – орков, эльфов и гномов. Их покровители имели огромную власть. И есть те, кто хочет вернуть себе их милость. Поэтому они постараются использовать тех, кто не боится смерти, в отличие от них. Все интереснее и интереснее. Зачем нужны ключи, Карас? Старик передо мной напрягся. От его расслабленности не осталось и следа. «Выходит, ты уже переступил опасную черту, грешник?» «Зачем нужны ключи, Карас?» «Последователи яростно защищали гробницы своих покровителей. Они заперли гробницы с помощью особых ключей, после чего разбили каждый ключ на 8 частей. И попрятали по всему свету. Ключ может открыть дверь гробницы при условии, что тебе удастся победить стражу. Но это невозможно. А чего же так? Охрана непобедима. Правда, ты прав, способ есть. У каждого бога есть предмет, олицетворяющий его силы. Как правило, это мощный артефакт. И охрана, скорее всего, пропустит обладающего этим предметом. Но ты во всем мире не найдешь и строчки о них. Последователи надежно спрятали свои следы. Зачем мне искать останки пыльных фолиантов, изъеденных временем, если я могу пойти более коротким путем? Моя рука поочередно коснулась лезвия тарока и цепи, удерживающей фолиант на моем поясе. Старик снова разительно переменился. Теперь он, кажется, готов был наброситься на меня. «Покажи мне их!» – проскрипел он. «Разве ты не видишь?» – подивился я. «Я не могу без твоего разрешения!» «Смотри, я разрешаю!» Некоторое время его тонкие губы беззвучно шевелились. когда он переводил взгляд с меча на книгу и обратно. «Безумец, безумец, беги, беги в самый безжизненный край этого мира!» Он обессиленно присел на край корявого пня. «Ты понятия не имеешь, что носишь на своем поясе. Ты представить себе не можешь, что с тобой сделают, если узнают. Даже ад покажется тебе раем!» «Я уже в аду, старик, и вряд ли меня испугает чужая ненависть. Как тебе наша беседа, Карас? Ты потешил свое любопытство. Признаться, меня веселило происходящее». «Мне тоже теперь нужно спрятаться». Он подскочил и, достав из-за пенька небольшую дорожную сумму, стал судорожно копаться в ней. «И ты даже не будешь мстить мне за смерть своей ученицы?» «Я не питал иллюзий насчет этого. Здесь принято платить по счетам, и весь наш разговор я ожидал нападения». «Ты сам наказал себя!» — жестко ответил он, отшвыривая в сторону какой-то хлам. «Страшнее наказания для тебя мне не измыслить. Мое любопытство обрекло меня на смерть. Нужно покинуть материк. Да, острова ледяных великанов. Там меня не найдут. Прощай, грешник, мне искренне жаль тебя». «Куда мне идти, Карас?» «Иди навстречу своей судьбе! На север!» — прокаркала закружившаяся в небе воронья стая, после чего полетевшая строго на юг. Я остался у края болот один. Забавный НПС. Я бы даже сказал, очень забавный. Снова стал накрапывать дождь. Поднявшись, я поворошил сапогом угли угасающего огня. До темноты осталось часа полтора. Идти домой или попытаться где-нибудь схорониться? А, к черту. Вечерние прогулки полезны. Посмотрим, на что похож лес ночью.